прибывшими в лодке. Их лиц не разглядел, но весть от них услышал о чудо-человеке, живущем в северных руинах храма, способном пламень попирать ногами, не обжигаясь. Маг сразу вспомнил слово Бога. Он вспомнил, что из всех земных созданий лишь одному огню известно, что сын его не более как призрак. Эта мысль его утешила вначале, но вскоре стала мучить. Маг боялся, что сына удивит такая необычная способность, и тот в конце концов поймет, что он всего лишь призрак, не человек, а порождение сна неведомого человека. Какое унижение, какая жалкая судьба, ведь каждому отцу милы и любы дети, рожденные, допущенные к жизни, им в смятении чувств или в угаре счастья. Естественно, что маг боялся за будущее сына, придуманного им штрих за штрихом от головы до пят за тысяча одну таинственную ночь. Внезапно размышлением его пришел конец. Тому предшествовало несколько знамений. Вначале, после долгой засухи, вдруг всплыло облако. Над дальними горами, такое легкое, как птица, потом и небо с юга залило, подобно деснам леопарда. Потом распространился дым, покрывший ржавчиной металл ночей. Потом паническое бегство птицы тварей. И повторилось то, что было сотни лет назад. Храм божества огня огнем в руины превращался. Однажды на заре, лишенный птиц, увидел маг, как надвигается на стены пламень круг за кругом. Была минута, когда ему хотелось в водах искать спасение, но он раздумал, поняв, что смерть явилась увенчать его преклонный возраст. Освободить от всех забот. И он шагнул в пожар. Но языки огня не впились в тело, а облизали ласково, омыли, не обожгли, не превратили в пепел. И с облегчением, с болью унижения, с ужасом он понял, что он сам тоже только призрак, который видится во сне кому-то.